Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Продолжается наш праздник Вознесения Господня. В оставшиеся дни, в течение этой седмицы, Святая Церковь призывает нас молитвенно готовиться ко Дню Пятидесятницы, когда впервые после долгого перерыва мы воспоем Царю Небесный, Утешителю Души Истины. Дай Бог, чтобы это было событием в нашей жизни, чтобы мы приняли утешение истины, от Духа Истины, потому что человек ничем не может утешиться, как только истиной. И он только тогда становится человеком, когда он причастен истине. А в мире существует много лжи и много греха. Вот сегодня у нас память святых отцев Первого Вселенского Собора, который состоялся в 325 году в Никее, в скором времени после того, как благодаря императору Константину, которому сам Господь явил знамение креста на небе и сказал всем «побеждай», были прекращены гонения на христианскую церковь, которые длились почти в течение 3 столетий. А теперь сатана, видя, что ему не удается уничтожить церковь, физически стереть ее с лица земли, делает все, чтобы разрушить ее изнутри лжеучениями. Первый Вселенский собор отстоял, прояснил и утвердил православную веру. В то время появились лютые волки, не щадящие стадо, как говорит апостол Павел сегодня нам. Лютые волки, не щадящие стадо, которые вышли из среды самих христиан. Пастыри становятся не просто волками в овечьей шкуре, а что-то более страшное происходит. Пастыри церкви расхищают стадо, губят стадо, лишают его вечной жизни. Дух Святой собрал святых Божьих людей на собор, так, чтобы истинные Христовы учителя могли быть увидены и отделены от ложных. Это были особые люди, богоносные, ибо в них жил Христос, и сияние Христово отображалось в них. Достаточно упомянуть нам 3 из наиболее известных для всех нас отцов Первого Вселенского Собора, чтобы могли представить, какими были остальные отцы. Ну, прежде всего, святитель Николай, правило веры и образ кротости, тот, который заушил нечестивого Ария, потому что эта ересь угрожала спасению всех людей, всего человечества. Святитель Спиридон, епископ Тримифунский, который во удостоверение непостижимого соединения в Святой Троице, 3 ипостаси, взял простой строительный камень, плинфу, и благодатью Духа Святого из этого простого камня, который он держал в руках, кверху взметнулось пламя, а вниз пролилась вода. Это был святитель, благодаря благодатному слову которого стали непостижимые тайны Пресвятой Троицы ясны языческому философу. И там был святитель Афанасий Великий, вся жизнь которого была в непрестанных ссылках и изгнаниях. И были времена, когда он один из всех епископов оставался православным, потому что все остальные кафедры епископские были заняты еретиками-арианами. И многие из святых отцов прибыли на собор, неся на своем теле раны, полученные ими во время недавних гонений на веру Христову. Среди них был, например, святой Пафнутий исповедник, о котором мы упоминали недавно в неделю о слепом. Мучители вырвали ему глаз, требуя отречения от Господа. Эти люди могли свидетельствовать о свете, потому что они были бесстрашны в стоянии за истину в годы гонений. Они могли свидетельствовать о свете, потому что видели свет истинный, свет Христов. И этот свет истины, как мы сказали, запечатлевался на их лицах и в их речах. Они воистину были верны до конца тому, кто принял крестную смерть ради нашего спасения. И они были причастны всем тайнам веры. Они были просвещены самой истиной. Их устами в исповедании спасительной божественной истины, которая запечатлена в символе веры, говорил сам Дух Святой. Вот об этом мы будем помнить всегда, что есть истинное богословие, какой ценой оно обретается. «Отдай кровь и прими дух», как говорят святые отцы, прежде чем говорить о том, о чем можно говорить только в Духе Святом, а не то, что мы можем, к сожалению, чаще всего наблюдать в богословии, когда люди вроде бы очень образованные, хорошо говорят и обладают в то же время не только, как говорится, гибким умом, но и гибкой совестью. А когда одно сочетается с другим, то ум становится слепотствующим в исповедании догмата. Уста еще произносят, как будто бы, те же самые истины, но они не могут передать эту истину другим людям. Именно о еретиках святитель Игнатий Брянчанинов говорит вот эти известные нам слова, что это были часто люди гениальные по уму своему, но страстные в аскетическом смысле этого слова, то есть подверженные самому главному греху, в котором присутствуют все грехи гордыни, когда свой ум они ставят выше разума Церкви, выше ума Христова, потому что Церковь имеет ум Христов. И мы слышим сегодня в Евангелии первосвященническую молитву Спасителя. Она воистину исполнилась на святых отцах Первого Вселенского Собора. «В том вечная жизнь, — говорит Господь, — да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисус Христа. Не плоть и кровь открывают человеку это знание, по свидетельству Спасителя апостолу Петру, а Отец, сущий на небесах. Только не ложное, не прелестное знание Бога, которое никто не может дать, кроме Бога, дает Церкви вечную жизнь, для которой созданы все люди и которую Церковь должна донести для всех людей. Прежде чем проповедовать истину и спасать людей истиной, Церковь, те, кто принадлежат ей, должны сами познать истину. Не одним умом, но ощутив дыхание божественной жизни в себе, и со страхом и трепетом, с радостной готовностью, ничего не пожалеть, только бы не утратить этого дара, свидетельствовать о присутствии единого истинного Бога в своей личной жизни. Если есть присутствие Его в нашей личной жизни, то наша жизнь неразрывно становится связанной с жизнью других людей. И мы понимаем, что смысл нашей жизни, смысл нашего пребывания в Церкви заключается в том, чтобы сохранить эту истину и в своей жизни, и донести ее до всех людей, потому что истина эта принадлежит всем, и тем, кто в Церкви, и тем, кто еще не двора сего. Вот эта любовь и истина, которые неразрывны, рождаются от познания вечной жизни, познания Бога. Без любви нету Церкви. Апостол Павел сегодня говорит ефесским пастырям: «Три года, день и ночь, я со слезами проповедовал вам о Христе, со слезами». Почему же он со слезами проповедовал? Потому что он видит истину, он видит человека, как бы он ни был грешен, для какой жизни он создан. И для него нет другого желания, как донести эту истину до каждого человека. Там, где умирает любовь, говорят святые отцы, там засыхает дело Христово, там Церковь перестает быть Церковью. И вот эта любовь, о которой сегодня Господь говорит в своей первосвященнической молитве: «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, кого Ты мне дал, ибо они Твои». Неужели Господь не молится обо всех, а только о Своих учениках? Ученики Христовы, говорят святые отцы, постараемся это понять, ученики Христовы – это добрая земля, на котором небесным сеятелем посеяно доброе семя. Если погибнет это семя, то все, весь мир зарастет дикой сорной травой. Поэтому необходимо смирение и мудрость. Надо оградить вначале то малое поле, то, с чего началась Церковь Христова. Надо спасти то малое стадо, в котором присутствует Сам Христос. А потом уже можно идти дальше. Сколько мечтателей было в человеческой истории, и в Церкви в том числе, которые горделиво предлагали дать счастье сразу всему роду человеческому, сразу ко всем обращаясь. И Христос тоже пришел всех спасти. Но разница-то в чем заключается? Разница заключается в том, что проходило немного времени, и от обещаний этих мечтателей ничего не оставалось. Во всех лжеучениях была одна особенная черта – желание понравиться всем. И для этого надо было всем угодить. И для этого надо было создать другое христианство. Вот эта опасность существует и до ныне для церкви. Православие не подходит современному человеку, говорят враги православия. Оно слишком требовательно. Посты какие-то, где же посты, кроме православной церкви? Такие длинные соблюдаются, такие длинные богослужения. Надо все упростить, надо встать вровень с современными людьми. Приходите к нам, у нас все понятней, у нас все приятней, доступнее. И вообще давайте объединимся, создадим такую одну общую религию, сразу спасем всех. «Не о всем мире молю, — говорит Господь. Так всемирный потоп был, несмотря на кажущуюся жестокость, проявлением Божьей заботы о всем человечестве. Чтобы спасти одну чистую ветвь, надо было отсечь все остальные ветви, которые настолько прогнили, что они могли заразить смертельной болезнью и эту единственную здоровую. И тогда все древо человеческого рода навеки погибло бы». Точно так же мы должны понимать истребление нечестивых языческих народов Израилем, о котором мы читаем в Ветхом Завете. Если бы не сохранился в человечестве тот чистый, незамутненный в исповедании веры Богом данной остаток, о котором апостол Павел говорит, то не явился бы из него Мессия Христос, Спаситель всего рода человеческого. Не было бы спасения для нас не только здесь, избавления от всех бед, была бы вечная гибель. Велико было развращение допотопных людей и язычников, но благодаря пришествию в мир Христа и для них среди ада беспросветного воссияла надежда. Вы помните, как апостол говорит об этом? «Христос, сойдя в ад, находящимся в темнице духом, проповедовал некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во времена строения ковчега». И те из нечестивых людей, которые были погублены потопом или беспощадным истреблением богоизбранного народа, те из них, кто приняли проповедь эту, были спасены. Судьбы человечества связаны с хранением истины. Все, что происходит в мире, все катаклизмы, все потрясения, все войны, все сводится к одной только простой вещи – насколько хранится истина в роде человеческом. Поэтому так смертельно опасен всякий компромисс с ложью, якобы ради спасения всех, якобы ради физического сохранения церкви, и даже якобы ради Господа, как некоторые говорят. Слово Писания отвечает таким людям: «Не говори ради Господа, я согрешил, потому что Он не имеет надобности в муже лукавом и грешном. То, что Он ненавидит, не должно делать». Пока в мире будет хоть один человек, говорят святые отцы, до конца верной истине, мир еще будет иметь смысл своего существования. «Не о всем мире молю, молится Христос». Так возлюбил Бог мир, весь мир так Бог возлюбил, что Сына Своего Единородного послал, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Христос молится о мире и умирает за этот мир. Но прежде всего Он молится за тех, кто даны Ему, тех, кто принимают Его Слово истины и веруют Ему. И Он молится о всех верующих в Него на всяком месте и во все века. И мы с вами охвачены этой молитвою Господнею. Господь видит опасность, которая исходит от мира для Церкви Его. «Сохрани их от мира», молится наш Господь. Господь, как Он может нас сохранить от мира? Неужели Господь хочет взять Своих учеников из этого мира, послать огненные колесницы, как послал Он пророку Илии, чтобы вознести их на небеса, чтобы они были избавлены от этого мира? Нет, Христос молится о другом. Он не молится о том, чтобы Его ученики могли избежать мира и ненависти этого мира. С неизбежностью эта ненависть обрушится как на Христа, так и на Его учеников, потому что они не будут соответствовать стандартам этого мира, тому, что ценит этот мир. Мир, который лежит во зле и во лжи, и те, кто освящены Божьей истиной, всегда будут в противостоянии друг другу. Воля Божья, воля Христова в том, чтобы и мы взяли свой крест, а не сошли с него. И среди нас будут мученики, но каждый в свой черед, пока не завершится свидетельство. Не молю о том, чтобы ты избавил их от скорби этого мира и от труда и от креста, молит Господь, но о том, чтобы они были избавлены от неприязни, от того, чтобы в этом противостоянии миру они могли победить, чтобы мир не победил их никогда, и те, кого хранит Бог, будут всегда в безопасности, потому что кто может противостоять силе Божьей? Под божественным покровом Его молитвы будут всегда все, кто совершают служение Божие, и все, кто стоят за истину. И в этот момент Спаситель обращается к Богу Отцу. «Отче святый», — говорит Он. Бога Он называет святым, то есть тем, кто ненавидит грех, в этом святость, и ненавидит ложь, и кто сделает святыми всех, кто Ему принадлежит, и сохранит их от греха и от всякой лжи. «Сохрани их от зла», — говорит Он. «Избави нас от лукавого», — молимся мы Господу. «Защити от дьявола, искусителя, чтобы вера наша устояла. Спаси нас от губителя душ человеческих. Сделай так, чтобы не было у нас смертельно опасного заблуждения. Сохрани нас от зла мира сего. Не о том молится Господь, чтобы не было у нас скорбей и искушения, но чтобы мы сохранили свою веру в чистоте и непорочности, пройдя через все. И сегодня мы, может быть, больше, чем кто-либо и когда-либо, нуждаемся в том, чтобы защитил нас сам Господь. Мы погибнем, если Ты, Господи, не сохранишь нас. Но чем страшнее испытание, тем драгоценнее сияет истина, тем совершеннее радость. Сам Господь молится за нас, чтобы радость наша была совершенна. В этом смысл всего, что совершается в человеческой истории, в жизни каждого из нас. В этом смысл Его пришествия к нам. Бог желает, чтобы у нас была полнота радости, и Его воля в том, чтобы эта радость была у нас вовеки. Христос – наша радость, и без Него всякая радость меркнет и становится быстро своей противоположностью. Христос – наша радость, и потому радостью нашей должен стать каждый человек, как для Него радость каждый человек. И потому преподобный Серафим каждому человеку, приходящему к Нему, говорит: «Радость моя, Христос воскресе!» Потому что Христос воскрес, и потому что это принадлежит каждому человеку. Не просто это истина, а то, что раскрывает эта истина. Каждый человек – радость для Господа. И для нас каждый человек должен стать радостью. И потому апостол Иоанн Богослов говорит, и в этом заключается богословие святых отцов: «Для меня нет большей радости, чем видеть детей своих, ходящих в истине. Аминь».